Страницы из дневника Джонни Клифтона. Я проснулся в какой-то незнакомой комнате с белыми стенами. Приподнялся на койке и вскрикнул от боли. Все тело жгло, как огнем. Откинулся на подушку. Опять невольно вскрикнул. В этот момент в комнату вошла огромная женщина. Руки у нее были, как неотесанные бревна. Да и вся она была сработана на такой манер. Она не была толстой. Нет, просто она была огромной. Ну, молодой человек, из-за чего такой шум? А ну-ка, покажите вашу спину. Ой! Что ой, что ой? Из-за чего же это такой шум? Никогда не видела столько суеты из-за пустякового солнечного ожога. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Джонни. Джонни Клифтон. А меня Тесси. Родом я с островов Тонга. Сиделка здесь в больнице. В больнице? Очень приятно. Да? Вам приятно? Рада, если так. Да мазь вам должна помочь. А сейчас я нашлю на вас сон. Проснетесь, и боль совсем пройдет. Сначала дайте мне ваш адрес, чтобы я могла позвонить вашим домашним. У меня нет домашних, так что звонить некому. Да? Ну, в таком случае придется сразу вас отправить в сонное царство. Минутку! Скажите мне, пожалуйста, где я? Это Австралия? О, до материка добрая сотня миль. Это один из островов Большого барьерного рифа. Вам здорово повезло, что вы до него добрались. А теперь ну-ка проглотите вот это. Да не бойтесь вы, не... Глотайте, не бойтесь. Оно не очень противное. Правда, не очень. Как называется эта местность? Вы это должны знать. Мы называем его островом дельфинов. Лекарство, видимо, действовало очень быстро, потому что я еле расслышал ее последние слова и тут же провалился в сон. Когда я проснулся в следующий раз, действительно, боли от ожога совсем не чувствовал. Но зато и не было и половины кожи. Я стал похож на линяющую змею. Около себя я увидел еду и с жадностью на нее набросился. Кушайте, Джонни, кушайте. Набирайте сил. Так, а вот шорты и рубашка. Ну-ка, примерьте, годятся ли? Думаю, годятся. А вы не думайте, а примерьте. Так. О! Здорово вы свистите. Да? Вам нравится? Это я вызываю Ани. Какую Ани? Увидите. Ну что же, шорты и рубашка как раз в пору. Так, вот еще шляпа. Избегайте солнца, пока кожа не покроется достаточным загаром. А не послушаетесь... Попадете к нам опять, и тогда я очень рассержусь. Я буду осторожен. Вы меня вызывали? Вот, Аня, твой дельфиний мальчик. Отведи-ка его в контору, доктор уже ждет. В контору? Какую контору? Не задавайте лишних вопросов, ступайте за Аней. Не задавайте вопросов и ступайте за мной. я последовал за ребенком. Мы шли вдоль громадных тенистых деревьев по дорожкам, усыпанным крупным коралловым песком, и скоро вышли на поляну, где стояло несколько одноэтажных бетонных зданий, соединенных крытыми переходами. У двери с надписью «Доктор Кейт, помощник директора», Аня постучала. Войдите. Здравствуйте. Ах, это ты, Аня? Я привела вам дельфиньего мальчика. А, ну спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Ну, сынок, садись. Расскажи-ка, что случилось с тобой после гибели Санты Анны? Какой Анны? Никогда я не слыхал ни про какую Санту, или как ее там зовут. Не считай ты нас дураками, сынок. Когда ты достиг нашего острова столь необычным манером, мы связались с береговой охраной. Нам сообщили о гибели судна на воздушной подушке. На первый взгляд оно не подходило, так как вся команда с него спаслась и прибыла в Бристон. Но нас вдруг осенила остроумная догадка, что ты проник на амфибию с зайцем. Ну а дальше оставалось только связаться с полицией вдоль трассы пути, пройденного Санты-Анны. Так что выкладывай все на чистоту. Ладно уж. Все расскажу как есть, только не отсылайте меня отсюда. Там видно будет. Ну, рассказывай. У меня ни отца, ни матери нет. Угу. Они погибли, когда мне было 4 года. Самолет, на котором они летели, разбился. А сейчас вот уже 12 лет, я живу у тети Марты, сестры моей матери. А у нее свои дети есть, я ей совсем не нужен. Вот, я давно уже решил удрать из дома. Честное слово. А тут ведь как получилось? Мимо нашего дома, вдоль старого шоссе, по ночам проносились амфибии на воздушной подушке. Ну, я привык к реву дюса и всегда спал крепко. А тут вдруг от чего-то проснулся. Наверное, от того, что рев внезапно прекратился. Проснулся с таким чувством, как будто что-то случилось. Ну, тихонько оделся и вышел через черный ход. И тут вижу, стоит неподвижно громадное грузовое судно. Это самая Санта-Анна. Ясно? Авария! А почему ты подумал, что оно грузовое? А на ней только одна обсервационная палуба. Ого, ты, оказывается, грамотный. Ну вот, а раз оно грузовое, то команды на нем не больше 12 человек, да и вся она, наверное, теперь в машинном отделении. Так, и ты решил подняться на борт? Ну да, интересно же было знать, что там внутри. Но только я вскарабкался по ближайшему трапу до одного из люков, поднялся вой рев, все судно стало вибрировать. Что делать? Прыгать вниз нельзя? Струи воздуха унесут, как пылинку? Значит, надо попасть внутрь. А если люк задраен? Да, положение. Но мне повезло. Нажал на ручку люка и увидел слабо освещенный коридор. Угу. Но только захлопнул дверь, судно тронулось. К счастью, вблизи оказалась какая-то кладовка. И хотя внутри она была вся завалена грузом, я нашел свободное местечко, растянулся на железном полу и заснул. Ну, а дальше? Разбудил меня взрыв, за которым последовал сильный толчок.